Дверь закрой. А не хочу. Тогда я тоже открою. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Вычисляют, где мы. Нездоровая канитель. Надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.